перетащил Роджера в обширный холл под самым куполом. «Ваш дубликат», — сказал он с гордостью. «Замечательное сходство, верно? Созданный для центральной роли в моей видеоидеораме вашей культуры. Великой кульминацией моих исследований. Весь факультет просто потрясен. Я полагаю, моя научная карьера обеспечена». Подметить хоть малейшее сходство было трудновато. Дубликат выглядел слишком темнокожим, слишком высоким и странно одетым. Нитки бус на шее, огромные кольца в ушах, поднятое длинное копье. Он стоял перед входом в ограду, сплетенную из колючих веток. На пороге обмазанной глиной хижины у него за спиной ухмылялась полуногая женщина в не менее странной одежде и украшениях.